Короткие рассказы о природе. Словарь родной природы. Весна. Очень богат русский язык словами, относящимися к временам года и к природным явлениям, с ними связанным. Возьмем хотя бы раннюю весну. У нее, у этой еще зябнувшей от последних заморозков девочки весны, есть в котомке много хороших слов. Начинаются оттепели, ростепели, капели с крыш. Снег делается зернистым, ноздреватым, оседает и чернеет. Его съедают туманы. Постепенно развозит дороги. Наступает распутица, бездорожье. На реках появляются во льду первые промоины с черной водой, а на буграх проталины и проплешины. По краю слежавшегося снега уже желтеет мать и мачеха. Потом на реках происходит первая подвижка. Из лунок, продухов и прорубей выступает наружу вода. Ледоход начинается почему-то чаще всего по темным ночам, после того, как пойдут овраги, и полая талая вода, звеня последними льдинками-черепками, сольется с лугов и полей. Моя Россия. С этого лета я навсегда и всем сердцем привязался к Средней России. Я не знаю страны, обладающей такой огромной лирической силой и такой трогательно живописной, со всей своей грустью, спокойствием и простором, как средняя полоса России. Величину этой любви трудно измерить. Каждый знает это по себе. Любишь каждую травинку, поникшую от росы или согретую солнцем, каждую кружку воды из летнего колодца, каждое деревце над озером, трепещущее в безветрии листьями, каждый крик петуха, каждое облако, плывущее по бледному и высокому небу. Если мне иногда хочется жить до 120 лет, как предсказывал дед Нечипор, то только потому, что мало одной жизни, чтобы испытать до конца все очарование и всю исцеляющую силу нашей среднеуральской природы. Родные места. Я люблю Мещерский край за то, что он прекрасен, хотя вся прелесть его раскрывается не сразу, а очень медленно, постепенно. На первый взгляд, это тихая и немудреная земля под неярким небом. Но чем больше узнаешь ее, тем все больше, почти до боли в сердце, начинаешь любить эту необыкновенную землю. И если придется защищать свою страну, то где-то в глубине сердца я буду знать, что я защищаю и этот клочок земли, научивший меня видеть и понимать прекрасное. Как бы невзрачно на вид оно ни было. Этот лесной задумчивый край, любовь к которому не забудется, как никогда не забывается, первая любовь. Летние грозы. Летние грозы проходят над землей и падают за горизонт. Молнии то с размаху бьют в землю прямым ударом, то полыхают на черных тучах. Радуга сверкает над сырой далью. Гром перекатывается, грохочет, ворчит, ракочет, встряхивает землю. Летний зной. Стояла жара. Мы шли сосновыми лесами. Кричали медведки. Пахло сосновой корой и земляникой. Над верхушками сосен неподвижно висел ястреб. Лес был накален от зноя. Мы отдыхали в густых чащах осин и берез. Там дышали запахом травы и корней. К вечеру мы вышли к озеру. На небе блестели звезды. Утки с тяжелым свистом летели на ночлег. Зорница. Самое звучание этого слова как бы передает медленный ночной блеск далекой молнии. Чаще всего зорницы бывают в июле, когда созревают хлеба. Поэтому и существует народное поверье, что зорницы зарят хлеб, освещают его по ночам, и от этого хлеб наливается быстрее. Рядом с зорницей стоит в одном поэтическом ряду слово «заря», одно из прекраснейших слов русского языка. Это слово никогда не говорят громко. Нельзя даже представить себе, чтобы его можно было прокричать, потому что оно сродни той устоявшейся тишине ночи, когда над зарослями деревенского сада занимается чистая и слабая синева. Разведняет, как говорят об этой паре суток в народе. В этот заревой час низко, над самой землей, пылает утренняя звезда. Воздух чист, как родниковая вода. В заре, в рассвете, есть что-то девическое, целомудренное. На зорях трава омыта росой, а по деревням пахнет теплым парным молоком. И поют в туманах за околицами пастушьи жалейки. Светает быстро. В теплом доме тишина, сумрак. Но вот на бревенчатые стены ложатся квадраты оранжевого света, и бревна загораются, как слоистый янтарь. Восходит солнце. Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. Мы часто путаем два понятия — закат солнца и вечернюю зарю. Вечерняя заря начинается, когда солнце уже зайдет за край земли. Тогда она овладевает меркнущим небом, разливает по нему множество красок, от червонного золота до бирюзы, и медленно переходит в поздние сумерки и в ночь. Кричат в кустах карастели, бьют перепела, гудит выпь, горят первые звезды. А заря еще долго дотлевает над далями и туманами. Цветы. У самой воды большими куртинами выглядывали из зарослей мяты невинные голубоглазые незабудки. А дальше, за свисающими петлями ежевики, цвела по откосу дикая рябина с тугими желтыми соцветиями. Высокий красный клевер перемешивался с мышиным горошком и подмаренником. А над всем этим тесно столпившимся содружеством цветов подымался исполинский чертополох. Он крепко стоял по пояс в траве и был похож на рыцаря в латах с остальными шипами на локтях и на коленниках. Нагретый воздух над цветами млел, качался, и почти из каждой чашечки высовывалось полосатое брюшко шмеля, пчелы или осы. Как белые и лимонные листья, всегда вкось летали бабочки. А еще дальше, высокой стеной, вздымался боярышник и шиповник. Ветки их так переплелись, что казалось, будто огненные цветы шиповника и белые, пахнущие миндалем цветы боярышника, каким-то чудом распустились на одном и том же кусте. Шиповник стоял, повернувшись большими цветами к солнцу. Нарядный, совершенно праздничный, покрытый множеством острых бутонов. Цветение его совпадало с самыми короткими ночами. Нашими, русскими, немного северными ночами, когда соловьи гремят в росе всю ночь напролет, зеленоватая заря не уходит с горизонта, и в самую глухую пору ночи так светло, что на небе хорошо видны горные вершины облаков. Словарь родной природы. Осень. Невозможно перечислить приметы всех времен года, поэтому я пропускаю лето и перехожу к осени, к первым ее дням, когда уже начинает сентябрить. Увядает земля, но еще впереди бабье лето с его последним, ярким, но уже холодным, как блеск слюды, сиянием солнца. С густой синевой небес, промытых прохладным воздухом, с летучей паутиной, пряжей Богородицы, как кое-где называют ее до сих пор, истовые старухи, и палым повялым листом, засыпающим опустелые воды. Березовые рощи стоят, как толпы девушек-красавиц, вшитых золотым листом полушалках. Унылая пора, очей очарование. Потом ненастье. Облажные дожди, ледяной северный ветер сиверка, бороздящий свинцовые воды, стынь, стылость,